Чень Бачжун был немного ошеломлен. Чаша вина здесь была настолько дорогой, даже если он притащит сбережения всей своей семьи, этого хватит всего на несколько чашек вина. Братсан, босс этого места имеет странный характер. Я думаю, он, должно быть, назвал вам невозможную цену ради соблюдения своих собственных правил, надеясь, что вы отступите, пояснил Чень Бачжун. Забудьте об этом, давайте есть. Чжоу Цан покачал головой и взял свои палочки для еды. А что это за мясо? Оно так нежно, и корочка такая упругая. Девушка, сидящая рядом с Чжоу Цаном, едва закончила пережевывать первый глоток мяса, как уже направила свои палочки для еды на другой кусочек. Неплохо, действительно вкусно. Вкус мяса даже лучше, чем его запах. Глаза Чень Бачжуна озарились, когда он проглотил мясо. Чжоу Цан с неудовольствием посмотрел на своих прожорливых друзей. Из каких мест были эти ребята? Он быстро схватил кусок мяса палочками и положил в рот. В тот момент, когда кусок мяса попал в рот, Чжоу Цан уже больше не смог контролировать себя и потянулся за еще одним куском мяса. Весь вопрос о вине был отброшен в сторону без малейших колебаний. В другой столовой была красивая леди, которая сидела с тремя мужчинами, все в возрасте около 40 лет. Третья сестра, я должен сказать вам, вы действительно знаете, где искать усладу. Как вы нашли такое хорошее место? Спросил коренастый, мускулистый человек, медленно жующий кусок мяса гигантской саламандры. Красивая леди скромно улыбнулась ему в ответ. Я нашла его совершенно случайно. Это место, оказалось, вполне близко к нашему месту назначения, и таким образом, я подумала, что мы должны насладиться хорошей едой, прежде чем пойдем. Это будет также считаться ранней праздничной едой в нашей успешной миссии. Другие двое мужчин ели намного более вульгарным способом. Их рты были заполнены едой, и поэтому их слова были немного искажены. Г, это место симпатичное. Гулп, когда мы будем возвращаться, мы можем приехать и поесть здесь снова. Старший брат, вы уже определили местоположение? Сямэй посмотрела неодобрительно на этих двух мужчин и повернулась к крупному мужчине, сидевшему перед нею. Один. Хотя Хань Дань казался грубым, его поведение было на самом деле весьма утонченным. Он поместил другой кусок мяса гигантской саламандры в рот и стал неторопливо жевать. После этого он повернулся, чтобы улыбнуться Сямэй. «Расслабьтесь, я потратил тонну усилий за половину года для этой большой могилы и уже определил ее местоположение. Пока мы можем получить предметы в этой гробнице, а дальше мы, братья и сестры, можем бросить этот бизнес и просто уйти в отставку, проживая всю оставшуюся жизнь в комфорте и роскоши. Да, но мы не должны терять бдительность. Кто знает, какой вид смертельных сил может сидеть в той могиле?» С тревогой в голосе напомнила Сямэй. «Не волнуйтесь, третья сестра. Когда еще мы терпели неудачу после такого количества лет подготовки?» Голос Хань Даня был заполнен уверенностью. Второй брат, куда ты идешь?» Хань Дань спросил, поскольку его брат вдруг резко встал. «Большой брат, я иду в туалет. Могло случиться так, что вы хотите пойти со мной?» Пань Цзинь вытер жирные губы своим рукавом. Угол его рта яростно дернулся, но Хань Дань с отвращением взмахнул руками. «Нет необходимости, можешь идти сам. Бля, я не могу больше удержаться. Где туалет?» Пань Цзинь громко ругался, когда бродил по особняку. «Они так много пишут про один прием пищи, а сервиса нет. Сейчас, в такой критический момент, ни одного человека не видно. Я больше уже не могу сдерживаться. Нахер все, я просто найду случайное место и помочусь». Пань Цзинь убедился, что вокруг никого нет, и быстро бросился в пустую комнату. Войдя в комнату, Пань Цзинь увидел огромный древний котел, высота которого была не менее 1,5 метров. В тот момент он был так потрясен, что чуть не потерял контроль над своим мочевым пузырем. Он в полном шоке пробежал пальцами по изысканным узорам на котле. Это продолжалось более 10 минут, и, наконец, Пань Цзинь убедился в ценности этого котла. «Святой болт, хотя я не могу определить конкретную эпоху, к которой относится этот котел, это, безусловно, сокровище национального уровня, независимо от того, из какой эпохи он пришел, и так хорошо сохранился, что бесценен». Хотя Пань Цзинь был грубым, но непростым человеком. В конце концов, он был профессиональным грабителем гробниц, чья семья была в бизнесе на протяжении 8 поколений. С мудростью, переданной из поколений успешных рейдеров гробниц, оценивающий взгляд Пань Цзиня на сокровища не уступал всем профессиональным оценщикам, коллекционерам и профессорам истории. На самом деле его умение быть может даже выше. Пан Цзинь уже настолько взволновался, что даже его срочный биологический процесс был полностью забыт. Его разум был наполнен только мыслями о том, как заполучить большой котел. «Что ты здесь делаешь?» Из-за уха раздался грубый голос, из-за которого он снова потерял контроль над своим мочевым пузырем. Сглотнув слюну, он медленно повернулся, чтобы встретить громадного зверя позади себя. Глаза огромной фигуры, которая, казалось, заполнила весь дверной проем, пристально смотрели на него. Его мускулы были тугими и твердыми, как камни, а руки были настолько объемными, что Пан Джин на мгновение задумался, может ли он служить в качестве соперника для диких лошадей на ипподроме. Когда он сравнил свою фигуру с фигурой парня в дверном проеме, Пан Джин мог только мысленно его проклясть. Писец, это, должно быть, один из тех легендарных монстров с гормонами и стероидами, плюс гормонами роста. Один Етен. Вообще-то, ее имя написано Сиамей, и, хотя оно написано разными персонажами и имеет различное произношение, некоторые читатели могут спутать его с маленькой сестрой. Для тех, кто знаком с аниме, ее имя похоже на один Сан, почти такой же, как они Сан, есть только незначительная разница, и один здесь на самом деле означает хребет, а они означает сестра. Это та же ситуация. Если это недостаточно ясно, просто подумайте, что ее зовут маленькая сестра, и не забудьте сделать вид, что это существующее имя и фамилия XD. Таким образом, чтобы избежать путаницы, мы решили использовать тайваньскую орфографию вместо пиньин для ся. Не гони, но я немного разочарован. Я действительно надеялся, что вульгарный парень помочится в лечебный котел МЦ. XD. Глава 92. 4 расхитителя гробниц. Фигура Пан Цзиня была более громоздкой, чем у большинства людей. Фактически, люди всегда предполагали, что он был либо качком, либо тренером по фитнесу. Но по сравнению с Мистиком 2, он был значительно меньше. Я искал уборную. Мой пузырь вот-вот лопнет, а в поле зрения нет ни одного человека. Так что у меня не было другого выбора, кроме как искать ее самому. Я только открыл эту дверь, чтобы проверить, уборная это или нет. Самообладание у Пан Цзиня было довольно крепким. Хотя он немного запаниковал в начале, но он смог восстановить его и произнес объяснение с обиженным выражением. «Бред собачий, твой мотив определенно не так прост. Я уже догадался о твоей истинной цели». Мистик 2 холодно усмехнулся, когда подошел к Пан Цзиню. Пан Цзинь нервно сглотнул, обнимая холодную сталь метательного ножа в кармане. «Так ли это? Тогда почему ты не скажешь мне, какова моя цель?» Пан Цзинь был готов убить этого человека в любой момент. По сравнению с этим бесценным котлом позади него, что стоит жизнь нескольких людей. Если его действительно загнали в угол, он мог бы вместе со своими братьями и сестрами просто всех здесь убить. Мистик 2 усмехнулся, как будто он видел мысли всего человечества. «Ты подлый пакостник, очевидно, пришел сюда, чтобы помочиться, не так ли, черт?» Пан Цзинь стоял на пороге выброса летающего кинжала, когда услышал слова Мистика 2, которые заставили его остановиться на середине действия и выплюнуть пошлое слово. Заметив презрительный взгляд Мистика 2, Пан Цзинь снова был полон внезапным стремлением бросить в него метательный нож, но он все же сумел взять себя в руки и вытащить руки из карманов. «Ну что, ты не уходишь?» Мистик 2 раздраженно щелкнул языком. «Как кожа этого парня может быть такой толстой? Я его уже раскусил, но он все еще отказывается уйти. Может быть, он все еще думает о мочеиспускании здесь». Глаза Мистика 2 опасно сверкнули. «Ты должен сказать мне, где ближайший туалет?» Сердито огрызнулся Пан Цзинь. «Возьми левее и пройди до конца». Мистик 2 указал в сторону сбоку от дверного проема, холодно глядя при этом на Пан Цзиня. Пан Цзинь почувствовал, как покраснело его лицо, когда он убежал в сторону, в которую указывал Мистик 2. Мистик 2 последовал за Пан Цзинь взглядом, пока не увидел, как парень вошел в туалет и закрыл дверь. «Босс, сейчас я увидел совершенно бесстыдного парня. Он не мог найти уборную и собирался мочиться в одной из комнат. К счастью, я обнаружил подлого ублюдка». Вернувшись в гостиную, первое, что сделал Мистик 2, это подбежал к Бэйфэну и рассказал ему о своем героизме. Бэйфэн поднял глаза и невнятно посмотрел на Мистика 2 в ответ. «Ну почему этот парень говорил о таких отвратительных вещах за обеденным столом?» Боясь, что эта мышечная голова может снова сказать что-то глупое, Мистик 3 быстро схватил за руку Мистика 2 и усадил его на стул. После возвращения из туалета Пань Цзинь побежал в столовую и, как порыв ветра, бросился за стол. «Большой бро, угадай, что я только что увидел». Хэ Цзявый посмотрел с досадой. «Что еще ты можешь увидеть в долбанном туалете, кроме дерьма?» Хань Дэнь и Сиам и оба сжали свои палочки в шоке, когда они повернулись, чтобы посмотреть на Хэ Цзявая. Кто бы мог подумать, что Хэ Цзявый произнесет такие грубые слова за обеденным столом. Хэ Цзявый с любопытством посмотрел на этих двух. «Вы оба уже наелись, если вы не собираетесь есть, я все возьму для себя». «Четвертый бро, ты идиот, ты только и знаешь, что ешь, надеюсь, ты задохнешься». Сиамэй прохрипела сердито, когда повернулась к явно возбужденному Пань Цзиню. «Второй бро, что ты видел? Хе, какого черта, это разве чай? Он такой горький». Пань Цзинь одним глотком попытался выпить целую чашку чая, чтобы успокоить горло, но сразу выплюнул горький гранулированный чай. «Не устраивай шоу, пытаясь нас развлечь. Поторопись и расскажи нам, что ты видел». Хань Дань слегка засмеялся, наблюдая за Пань Цзином. Задержав дыхание, Пань Цзинь высунул голову из двери, осторожно осмотрелся, прежде чем вернуться в комнату, и осторожно закрыл дверь. Наблюдая за осторожными действиями Пань Цзиня, трое его приятелей тоже настороженно подняли головы и прекратили все свои действия. Эти четверо работали вместе более 10 лет и были даже названными братьями и сестрами. Они, естественно, знали характер Пань Цзиня. Все, что заставило его стать настолько серьезным, было очень важно. Пань Цзинь снова уселся, наклонился и прошептал тихим голосом: «Я видел огромный котел». «Ой, и насколько большой?» — саркастически проговорил Хэ Цзявый. Остальные трое сразу обернулись и уставились на него так, как будто они смотрели на заторможенного. Их глаза предупредили его, чтобы он прекратил клоунаду. Жестом они велели Пань Цзину продолжить. «Позвольте мне сказать так. Ценность большой могилы, которую мы нашли, совершенно несравнима с ценностью этого котла». Пань Цзинь выдал новость, сравнимую со взрывом ядерной бомбы, и эта новость шокировала названных братьев и сестру. Хотя они знали, что Пань Цзинь не будет шутить по поводу такого серьезного вопроса, Хань Дэнь все еще не мог не спросить: «Второй бро, ты не шутишь? Гробница, которую мы обнаружили, принадлежала кому-то из древней королевской семьи. Предметы внутри имеют неоценимое значение. Какой котел более ценен, чем погребальные предметы древнего королевства?» Сиамэй также недоверчиво спросила: «Второй бро, не говори мне, что найденный тобой котел был прямоугольный Динкхаумуу из династии Шан. Ха-ха, эта шутка совсем не смешная. Ха-ха-ха. Подожди, ты серьезно?» Смех Хэ Цзявэя становился все более тише и тише, когда он заметил серьезное выражение Пань Цзиня. «Этот котел шокирует еще сильнее, чем Динкхаумуу. Мастерство его изготовления абсолютно невероятно. Это похоже на то, как если бы он был создан руками богов и молотом дьяволов. Я никогда не видел такого изящного артефакта в своей жизни. Кроме того, на котле не было ни одного раскола». Пань Цзинь почувствовал, как его сердце дрожит от изумления при одном только воспоминании о красоте котла. Как это может быть? Как можно было сделать нечто подобное с помощью инструментов и методов древнего искусства? Сиамэй не удержалась от восклицания. Нужно понимать, что методы изготовления старинных эпох были крайне ограниченными. Как можно создать крупный артефакт, такой как котел, как цельный предмет? Все котлы с древних времен состояли из частей, которые были сделаны отдельно, а затем соединены вместе. А тут Пань Цзинь рассказывает им со всей серьезностью и торжественностью, что у котла нет ни одной части, отдельной от котла он полностью цельный. Как они могут не быть шокированы? Хань Дань не допускал, что Пань Цзинь, возможно, сделал ошибку в своей оценке. Как эксперт, специализирующийся на чем-то для каждой профессии, Пан Джин был экспертом среди экспертов в этой области. Если все это так, как ты описал, то этот котел имеет более высокую ценность, чем несколько городов взятые. Мы не должны допустить, чтобы он от нас ускользнул. Глаза Сиамэй опасно сияли, когда она задумалась на мгновение. Есть ли шанс, что мы можем напрямую купить его у босса этого места? Это возможно, но шансы невысоки. Не исключено, чтобы у владельца не было собственных подозрений относительно ценности такого большого куска антиквариата. Как только мы проявим заинтересованность в его покупке, то, даже если он не подозревал о ценности происхождения котла, Он тут же подумает об этом. Хань потер подбородок и спокойно изложил свои умозаключения, отвергнув эту идею. Хэ Цзявэй, который наконец-то стал серьезным, был совершенно другим человеком. В его глазах горел убийственный свет. Он холодно провел пальцем по своей шее и посмотрел на Хань Даня. «Большой бро, ты хочешь?» Хань Дань мгновенно замолчал, рассматривая варианты. У кого из профессиональных рейдеров гробниц, за долгий путь, какая-то из их рук не была залита кровью. Сам Хань Дань когда-то хладнокровно запечатал выход из древней гробницы, в результате чего 7 или 8 других рейдеров гробниц оказались внутри в ловушке и были похоронены вместе с умершим владельцем навечно. Наконец, после долгой паузы Хань Дань наконец открыл рот. Даже у разбойников есть кодекс поведения. Уже неправильно украсть у них такое сокровище, поэтому мы постараемся хотя бы не навредить их жизни, если это возможно. Четвертый брат, ты сначала вернешься и принесешь часть своего знаменитого сонного газа. Понял. Потеряв весь свой аппетит, группа поспешно встала, чтобы уйти. Глава 93. Вот это совпадение. Хаем, я так сыт. У этого босса характер хоть и не очень, но его кулинарные умения действительно превосходны. Чжоу Цан потер раздутый живот и довольный вздохнул. Такое впечатление, что чем более причудливы правила в ресторане, тем более шикарна еда. Заметив это, девушка рядом с ним слегка наклонила голову. Да, а вообще-то это имеет смысл. Другая девушка кивнула головой, соглашаясь. Чень Бачжун достал откуда-то зубочистку и начал небрежно чистить зубы. Да, это действительно очень вкусно, но путь сюда слишком тяжел, чтобы столько ходить. Будет хорошо, если на улице будет построена дорога, чтобы мы могли приехать прямо сюда. Вы мечтатель, этот босс, грабитель. Даже грунтовая дорога, достаточно широкая для автомобилей, обойдется в несколько десятков тысяч юаней. Вы считаете, что этот босс готов выложить такую сумму? Из-за винного инцидента Чжоу Цан узлился на Бэй Фэна, и он не упустил шанс его очернить. Забейте, забейте на это, маловероятно, что мы сможем заказать стол еще раз. Сейчас этот разговор не имеет никакого смысла. Пошли. Чжоу Цан покачал головой. Эти парни говорили так, словно они в состоянии прибыть сюда всякий раз, когда захотят, если только будет построена дорога. По его мнению, сегодняшняя поездка была не напрасной. Хотя печально, что ему не удалось попробовать вино, еда была настолько восхитительна, что излечила его уязвленный дух. Черт, все вычищено. Мистик 2 онемел, когда вошел, чтобы собрать посуду. Тарелки на столе группы Чжоу Цаня были сверкающими, как будто они были начисто вылизаны группой зомби. Даже соус и суп исчезли, их вылили на рис и съели. Помедлив мгновение, Мистик 2 отнес все блюда на кухню и вымыл их. Тем временем, Мистик 3 ловко скрылся в туалете и сидел на унитазе с особенно тяжелым случаем запора. Просто Мистика 2 Бэй Фэн тоже отправил заниматься уборкой. Вжух, вжух. Бэй Фэн стоял под баньяновым деревом, практикуя движение малой техники дыхания света. Каждое его движение сопровождалось резким, свистящим звуком. Ну и когда мы достигнем уровня босса? Мистик 2 тяжело вздохнул и повернулся. Он уже собрался уходить, но заметил многозначительный взгляд, направленный на него. Он слегка задрожал, но повернулся, чтобы посмотреть на Бай Сяна и спросить: «Че, что ты на меня так смотришь?» Щелк, щелк. Бай Сян громко хрустнул костяшками пальцев, направляясь к Мистику 2. Тот сжался, как жертва перед тигром. Мистик 2 считал Бай Сяна просто свирепым зверем, наступающим на него. «Все просто, если сможешь победить меня, то это будет значить, что ты недалеко от уровня босса. Ах, не надо, ой». Двор был заполнен звуками кулаков, стучащих о плоть, и воплями Мистика 2. «Служи ему правильно». Мистик 1 и Мистик 3, прятавшиеся рядом, смотрели друг на друга и холодно усмехались, не обращая внимания на крики Мистика 2. Так прошел целый день, и Бэй Фэн начал готовить ужин. Мистик 3 гулял по деревне Цинлин, чтобы встретить гостей. На этот раз он не подменял Мистика 2. Пожалуй, причиной было то, что Мистик 2 получил такое жестокое избиение, что даже земля ощущалась странно далеко от его ног и казалось, что он летит. Вау, какая милая девочка. А, она действительно выглядит как на фото. Человек с прыщеватым лицом наклонился и поманил Мистика 1. «Подойди сюда, сестричка, у большого брата есть конфетка для тебя. Отвали в сторону. Посмотри на свое лисье лицо с отвратительными прыщами. Ты пугаешь нашего маленького друга. Иди лучше к старшей сестре, У нее есть конфеты для тебя. Чертас 2. Мне уже 30 лет. Какие еще прыщи? Махой попытался спорить с девушкой рядом с ним. Кто знает, может быть, твоя вторая весна пришла, заметила саркастическим тоном девушка и холодно усмехнулась. Ха-ха. Даже друзья Махая не могли удержаться от смеха и смотрели на Махая странными взглядами. Ха-м-м-м. Женщины и простые мужчины, самые трудные люди, с которыми приходится ладить. Махой не смог победить остроумную девушку и раздраженно бросил мудрое изречение, прежде чем отступил. Лэн Шуантун самодовольно улыбнулась, наблюдая, как прыгающей походкой уходит извращенец попытка сразиться со мной. С такими навыками, не обращая больше внимания на мужчину, она повернулась к мистику один с сияющей улыбкой на лице. «Маленькая девочка, у большой сестры много приятных сладостей, ты хочешь попробовать?» Лэн Шуантун была похожа на большого плохого волка, который пытался обмануть красную шапочку, чтобы та открыла дверь. Пепе, возможно, это также отсылка к песне Big Bad Wolf. Мистик один невинно поднялась и получила сладости из рук Лэн Шуантун. Но прежде, чем она успела погладить мистик один по голове, на ее голове появилась маленькая рука, поглаживающая ее волосы. Будь хорошей, ладно, вот тебе сладости. Лицо Лэн Шуантун застыло и помертвело. Она стояла на коленях на земле, на ее протянутой руке осталась одна конфета. И это слова ребенка, разве это не должно быть наоборот? Это она должна была сказать эти слова маленькой девочке, а не наоборот. Мистик один давно ушла, не заботясь о странной даме во дворе. Ха-ха, даже над такой ледяной красавицей, как ты, другие могут пошутить. Смеялись друзья, которые пришли вместе с ней. Ужин начался и закончился. Гости, занимавшие два стола, быстро ушли после еды. Уже начинало темнеть, и им было бы сложно возвращаться по горной тропе. Они торопились. Три мистика, которых третировал Байсян, были настолько усталыми, что легли спать, как только приняли ванну. А Бэйфэн был полон энергии, и это мешало ему уснуть. Поэтому он провел несколько часов, выполняя динамические комплексы малой техники дыхания света. Наконец, около 11 вечера, он вернулся в свою комнату. Четвертый бро, ты принес достаточно сонного газа? Сегодня утром я видел двух сторожевых собак. Я не хочу, чтобы наш план рухнул из-за них, спросил Хань Дань. Группа из 7 или 8 человек стояла на небольшой поляне в лесу неподалеку. Под лунным светом можно было видеть, что они были одеты в черное, и только глаза проглядывали сквозь маски. Хэ Цзявэ уверенно похлопал по большой банке в руках. Не волнуйся, Биг Бро, этого достаточно. Хорошо. Помните, что наша цель – только котел. Ничего больше не трогайте. Официально напомнил Хань Дань. Поняли. Хрипло проговорила группа. Здесь был костяк команды Хань Даня. Все они занимали разные должности и происходили из разных слоев общества. Но всякий раз, когда бывала обнаружена большая гробница, которую не могли быть обработать 4 брата и сестры, они собирались вместе, чтобы помочь. На этот раз они были здесь, чтобы помочь вынести котел. Предмет такого размера должен быть нелегким, а тут еще и не было дороги, поэтому потребовалось такое большое количество людей, чтобы вынести котел. Группа двигалась тихо, и за небольшим холмом виднелся старый особняк Бэйфэна. «Обезьяна, определи направление ветра», — мрачно сказал Хань Дань. Сейчас тощий человек вышел из группы и молча остался стоять, около получаса прислушиваясь к ветру. Группа молчала и не двигалась, чтобы не помешать ему. Тихий лес был заполнен только легким дыханием стоящей здесь группы. Даже жуки вокруг них перестали стрекотать, чувствовали, что люди еще не ушли. Теперь все в порядке. Зажигай курево. Человек, которого назвали обезьяна, внезапно открыл глаза и произнес всего одно предложение, прежде чем вернуться в центр группы. Хэ Цзявэ открыл банку и достал черный стержень толщиной с руку младенца. Он осторожно поднял его и поджег. Ни с чем не сравнимый густой светло-зеленый дым медленно поднялся в небо, поплыв к особняку Бэйфэна. Группа заранее приняла противоядие, но даже в этом случае легкий запах дыма заставил их почувствовать себя немного сонными, словно они могли заснуть в любой момент. «Четвертый брат, вы прославили ладан сна своей семьи. Этот дым очень впечатляет». Пан Цзинь покачал головой. Кроме попытки рассеять сонливое чувство в его голове, это была также реакция на страх, который он чувствовал к зеленому дыму. Хэ Цзявэ самодовольно улыбнулся. «Это точно, даже слон не в состоянии устоять в моем дыму больше 5 секунд, если вдохнет его единственное дуновение. Жалко, что главный ингредиент для этого ладана становится все труднее найти. У меня нет большей части его составляющих, оставшихся в моем личном схроне. Договорив, Хэ Цзявэй почувствовал небольшое сожаление. Но ради получения этого котла стержень усиленной версии ладана сна стоил того. Глава 94. Наглое предложение. Этот простой на вид ладан сна был дорогим. Цена одной палочки превышала 100 000 юаней. Его самым большим достоинством было то, что, кроме временной потери сознания, он не имел никаких других побочных эффектов. Большинство сонных газов содержат слишком много химических веществ, которые при вдыхании в больших количествах могут привести к отключению мозга человека. Даже если человек не умрет, его мозг будет парализован. Вообще-то, наш лорд уж больно сильно реагирует. Он просто принял слова Лю Цзе за чистую монету и отправил нас сюда. Это всего лишь маленький мальчишка, который по всей вероятности находится на уровне пика темного Цзин. Кроме того, парень довольно молод и, скорее всего, не имеет боевого опыта. Сколько силы может иметь такой человек? Группа из 5-6 человек скользила по густому лесу, как группа призраков. Да уж, наш лорд предпочитает играть безопасно. Если бы он не был за закрытыми дверьми тренировочного зала, где культивирует технику кулака, он, вероятно, приехал бы сюда лично. Один из членов группы был тоже недоволен. Он высказал мнение о том, что их лорд слишком перестраховывается. Ха, тот ребенок так высокомерен и тщеславен, потому что у него есть хороший папа. Их тон, при упоминании Джин Ронга, был пропитан глубоким презрением. С их точки зрения, если бы у него не было влиятельного и безумно любящего отца, учитывая его характер, он давно был бы избит до смерти в каком-нибудь переулке. Все, прекратите говорить, лучше всегда оставаться на стороже, продолжайте охранять. Хотя мы все, пиковые темные эксперты Цзина, но если парень действительно впадет в неистовство, у него всегда есть возможность утянуть одного из нас с собой в могилу. Холодно скомандовал Шуга. Было очевидно, что Шуга занимает довольно высокую позицию в этой группе. В тот момент, когда он заговорил, другие затихли и увеличили скорость, приближаясь к особняку. В данный момент зловещее зеленое облако медленно дрейфовало к старому особняку. Ощущая опасность, ненасытная и черная дыра, насторожив уши, осторожно наблюдали за окружающей обстановкой. И тут для них наступила просто чернота. Их конечности стали мягкими, и они провалились в глубокий сон. А, нехорошо, мы попали в ловушку. В тот момент, когда группа появилась над стенами особняка, их встретил странный освежающий аромат, почувствовав который Шуга и закричал. Он решительно затаил дыхание, а в его голове звучала одна мысль. Как, черт возьми, противник узнал об их приходе. Но задерживать дыхание было уже слишком поздно. Единственное дуновение дыма – это все, что нужно, чтобы его голова стала необычайно тяжелой. Его движения стали легкими и неустойчивыми, и он долгое время боролся с сонливостью, прежде чем упал на стену и заснул. Мистик один и остальные уже давно спали. Приход мощного сонного газа лишь сделал их сон слаще. После 10 минут ладан сна наконец догорел, и дым тихо дрейфовал к особняку Бэйфэна. «Все, мы можем двигать. Удостоверьтесь, что не оставили после себя следы», — напомнил Хань Дань и поднял руку, чтобы дать сигнал на начало операции. Группа больше не скрывалась. Они смело пошли к особняку. Лапа, тонкий мужчина, одетый в черное, подошел к главной двери и вставил железную проволоку в зазор замка. Повозившись немного, он успешно открыл дверь. Под руководством Пань Цзиня группа быстро направилась к комнате, где хранился большой котел. При свете факела перед изумленными глазами грабителей могил появился величественный древний котел, который излучал богатую ауру истории. Хань Дань подошел и провел пальцами по линям жизни, узором на внешней стороне котла. Его глаза сияли от волнения. Обычным людям запретили частное владение любыми крупными бронзовыми артефактами. Правительство также строго запретило любую торговлю или скрытие таких артефактов. Но законов, естественно, недостаточно, чтобы удержать таких людей, как Хань Дань. Хотя профессия расхитителя гробниц не была чем-то славным или выше, связи, образованные поколениями грабителей, нельзя было недооценить. Некоторые коммерческие связи, возможно, исчезали с течением времени, но факт остается фактом. Всегда есть какие-то пути, которые остаются открытыми. Этот котел был, очевидно, нелегким предметом по части реализации, и было много рисков, но если бы они преуспели в этом, то смогли бы наслаждаться пожизненным богатством и славой. Один, два, три, подняли. Шесть мускулистых парней схватились за угол котла, каждый с хрюканьем и силой подняли котел вверх. Напомним, что этот котел весил более 1000 дзин. Как правило, можно было бы ожидать, что такой вес был бы весьма большим даже для шести качков. Но, несмотря на то, что их дыхание слегка ускорилось, этим шестерым не показалось, что им трудно перемещать котел в течение короткого периода времени. Специализация вроде грабителя гробниц не была профессией нормальных людей. Ему одному приходилось сражаться с ловушками в гробницах, а также с другими рейдерами гробниц. Таким образом, каждый совершенный рейдер гробниц гарантированно обладал необычайной способностью. Те, у кого способности не было, были мертвы. Таким образом, эти шесть голов мышц были намного сильнее, чем обычные люди. Уф, твою бабушку, этот чертов котел слишком тяжелый. Один из мускулистых мулов стиснул зубы и яростно фыркнул, а пот тек по его лицу. Просто подумай об этом весе как о чем-то, что стоит больше, чем о такой же вес золота, и ты больше не будешь чувствовать себя усталым. Другой рыжий мускулистый мул сплюнул. Правильно, если вы связываете себя ограничением, вы никогда не узнаете, насколько вы сильны на самом деле. Например, если бы я попросил вас нести его за 100 кирпичей, вы, вероятно, не смогли бы его даже переместить. Но если я скажу вам, чтобы вы перенесли его за 100 сотен юаней, не только вы смогли бы его переместить, вы даже бегали бы с ним. Невидимый голос рассмеялся. Кто там из слабаков говорит, что я не могу переместить 100 дзин кирпичей? Да даже если это 200 дзин, я все еще могу бежать с ними. Мускулистый человек почти споткнулся, услышав насмешливые слова, и забыв возразить. Вся группа была в очень хорошем настроении и была лишь слегка ошеломлена комментарием, прежде чем весело рассмеяться. Только Хань Дань, Хэ Цзявы и Пань Цзинь хранили мрачное выражение на лицах, как будто столкнулись с великим врагом. Их взгляды были прикованы к фигуре долговязого юноши, который прислонился к дереву баньяна, скрестив руки на груди. Если бы юноша не открыл рот, чтобы заговорить, никто из них вообще не заметил бы его присутствие. «А почему ты не пострадал?» — с недоумением спросил Хэ Цзявы. «О, я действительно спал. Но ваши движения были такими громкими и неуклюжими, как будто вы собирались разбудить весь особняк. Я думаю, что вам не хватает только гонга и молота, чтобы завершить свое выступление. Даже если я захочу продолжать спать, это невозможно». Бэй Фэн потер свои виски, чтобы дополнить свою жалобу, произнесенную крайне обиженным тоном. Угол губ Хань Даня слегка дернулся, когда он слушал слова Бэй Фэна. «Четвертый бро, ты уверен, что спящий газ был создан должным образом? Кажется, с ним есть некоторые проблемы». Хэ Цзявы в замешательстве наклонил голову в сторону. «Это не должно быть проблемой, но посмотрите, разве эти две собаки не спят, как пара мертвых собак? Они даже не подергиваются. Что вы все еще держитесь за котел? Поставьте его». Хань Дань почувствовал сильную головную боль, когда посмотрел на кучу идиотов, которые все еще тупо держали тяжелый котел. Бам! Низкий звук прозвучал, когда котел тяжело опустился на мягкую землю. «Брат, это ты только что сказал мне эти слова?» Мускулистый человек, который был пойман на жалобе, хрустнул костяшками пальцев и недружелюбно повернулся к Бэй Фэну. «Да, я. А что случилось?» Бэй Фэн слегка улыбнулся, когда посмотрел на мясную тушу перед собой. «Я позволю тебе сегодня узнать, что значит иметь силы нести 200 дзин кирпичей». Тумп. Мускулистый парень ослабил свои суставы, прежде чем направить твердый удар в живот Бэй Фэна. Удивительно, но удар, который он нанес, выглядел не совсем правильно. Обычно его кулаки должны были вдавливаться в тело его противника, но каким-то образом его собственная рука была наполнена покалывающим ощущением онемения. Бэй Фэн без видимых эмоций посмотрел на кулак, а затем на живот и мягко прокомментировал. «Нечестно не отвечать взаимностью, подождите, вы тоже можете получить удар кулака от меня. Возможно, я не умею перебирать кирпичи, но я очень хорошо разбираюсь в избиении». Бам! Бэй Фэн послал легкий удар в живот мускулистого человека, заставивший того сразу же свернуться, когда он упал на землю, подергиваясь. Все его тело было покрыто волнами ужасной боли, как будто его внутренности были разбиты. Человеку было так больно, что он не мог открыть рот, чтобы говорить. «Сэр, мы недооценили и оскорбили вас. Тем не менее, мы заберем этот котел сегодня. Если вы не помешаете нам сегодня, мы дадим вам половину прибыли после того, как его продадим». Хань Дань сузил глаза и сразу же изменил подход. В тот момент он понял, что Бэй Фэн не был человеком, над которым можно издеваться. «Большой бро!» Остальные немедленно вскрикнули в знак протеста. Как они могли просто наблюдать, когда половина прибыли была отдана просто так? Тут же все они попытались отговорить Хань Даня и заставить его передумать. Глава 95. Летающий кинжал. У группы грабителей гробниц не было выбора, кроме как отказаться от всех мыслей о том, чтобы отговорить Хань Даня, когда они увидели его решительное выражение. Вместо этого они обратили свой, полный ненависти, взгляд на Бэй Фэна. Тот был немного озадачен, но тут же рассмеялся вслух, удивляясь глупости этих разбойников. «Ты пытаешься меня рассмешить? Этот котел – моя собственность. Почему, черт возьми, я должен делиться с вами половиной прибыли? Пацан, следи за тем, что ты говоришь», – рявкнул Хэ Цзявый, увидев насмешливую улыбку на лице Бэй Фэна. Хань Дань на мгновение нахмурил брови, а затем немного расслабился. «Вы должны знать, что такой большой бронзовый артефакт считается национальным достоянием. Нормальным людям не разрешается владеть или торговать чем-то вроде этого. Если станет известно о нем, как вы думаете, вы сами сможете справиться с последствиями». Хань Дань продолжил после небольшой паузы. «Мы, с другой стороны, отличаемся. У нас есть некоторые связи, и мы можем найти для этого предмета хорошего покупателя. Все риски будут на нас, и тебе не нужно ничего делать. Сиди у себя дома и подсчитывай наличные деньги. Что тут нечестного? Когда я когда-либо говорил, что я хочу продать этот котел?» Бэй Фэн рассмеялся вслух. Смертельная тишина последовала за двумя слабыми серебристо-белыми кинжалами, такими же тонкими, как крылья цикады, и такими острыми, как скальпель хирурга, которые появились в руках Пань Цзиня. Шуа-шуа, используя уникальный метод бросания, он без колебаний послал два летающих кинжала, пронзающих воздух, по направлению к Бэй Фэну. Хэммм, большой бро, и в чем смысл говорить так много с этим бессмысленным ребенком? Разве не проще, если мы просто убьем его? Самодовольно сказал Пань Цзинь. Хотя эти летающие кинжалы были такими же тонкими, как крылья цикады, они были изготовлены из чрезвычайно прочных материалов. Кроме того, они были погружены в раствор мощного транквилизатора, который гарантированно убил бы любую цель с помощью всего лишь царапины. Хотя он не знал, как Бэй Фэн избежал спящего газа, он не верил, что тот будет в порядке после удара летающими кинжалами. Хань Дань нахмурил брови, но ничего не сделал, чтобы остановить Пань Цзиня. Он тоже чувствовал, что Бэй Фэн был слишком ненасытно жадным. Было очевидно, что все это было всего лишь его попыткой получить большую долю прибыли. Летучие кинжалы были такими быстрыми, что они были похожи на молнию. Один из них был нацелен на правую руку Бэй Фэна, а другой на его бедро. Обе области не были жизненно важными. Пань Цзинь знал, что больше ни о чем волноваться. С такого близкого расстояния, даже брошенные не в полную силу, они достигли бы цели. Как это возможно? Что-то не так моими глазами. Пань Цзинь, который уже повернулся спиной к Бэй Фэну, чувствовал себя исключительно самодовольным. А эти люди были, очевидно, впечатлены его навыками. Или, может быть, его метод броска привел к лучшим результатам, чем обычно. Но когда он обернулся, у него отвисла челюсть. Он открыл и закрыл рот, но не смог произнести ни единого слова. Два серебристых белых кинжала танцевали в руках Бэй Фэна. Он беззаботно играл с ними. Бэй Фэн посмотрел на Пань Цзиня с насмешливой улыбкой. Бросок был метким, но силы слишком мало. Как это может быть? Охренеть! Пань Цзинь был готов сойти с ума от гнева и стыда. Во-первых, это был спящий газ четвертого брата, который не сработал. Теперь даже летающие кинжалы, которыми он гордился, воспринимались другими как шутки. Пам! Пань Цзинь сделал тяжелый шаг вперед, и вдруг его тело откинулось назад под углом. Правая нога осталась, как якорь, а его тело взорвалось. Количество силы, сосредоточенной на его правой руке, было еще более ужасным. От усилия на его предплечье появилось много зеленых вен, он поднял руки и бросил летающий кинжал. Этот кинжал содержал силу всего его тела, а также уверенность в его 25-летнем суровом обучении, когда он летел вперед, как неудержимый импульс. Даже если это был бы я, то, вероятно, не смог бы заблокировать этот кинжал. Пробормотал Хань Дань. Летающий кинжал прочертил ужасную красноватую белую вспышку под лунным светом и мгновение спустя появился прямо перед Бэй Фэном. Бэй Фэн почувствовал, что его окутала резкая аура, давая ему ощущение, что он не может уклониться от этой атаки. Наблюдая за этим кинжалом, даже Бэйфэн не мог не воскликнуть. Хороший бросок. Он сразу сосредоточил свое внимание, и его зрение начало размываться, и окружение исчезло. Когда он снова посмотрел на кинжал, он, казалось, замедлился, и он смог ясно видеть траекторию полета. Динг. Ожидаемый звук прокола кинжала сквозь плоть не появлялся. Вместо этого во дворе раздался ясный металлический звук. Тело Пан Джиня сильно провисло, и он шатался, стоя на месте. Его тело казалось наполнено странным светом, как будто он летал. Этот бросок кинжала забрал всю его силу и концентрацию. В тот момент, когда кинжал вылетел из его руки, его тело лишилось всей силы. Но ему все еще удалось собрать немного, чтобы нервно посмотреть на Бэйфэна. «Па, импосибру, дисыш импосибру». Пан Цзинь упал без сознания на землю, его горло булькало на каком-то неизвестном языке. Он бросил кинжал со всей своей способностью, но теперь он видел кинжал, который был сжат в руках Бэйфэна, и его хвостовая часть все еще немного дрожала. Такая картина была сокрушительным фактором для души Пан Цзиня. Он прикладывал все свои усилия к обучению, больше 25 лет упорно работая каждый день и ночь, никогда не смея ослабить режим тренировок. Но этот летающий кинжал, брошенный со всем его умением и силой, был легко пойман его противником. Если бы его цель уклонилась и избежала кинжала, этот вариант был бы еще приемлем. Но он даже не сдвинулся ничуть и только спокойно протянул руку, чтобы поймать летающий кинжал. Пан Цзинь почти вырвал полный рот крови, увидев это. Теперь он не мог уйти от тени Бэйфэна и своего поражения, а его техника кинжала больше не улучшится, но даже медленно снизится. Неплохо, этот кинжал действительно неплох. Бэйфэн сделал честную похвалу. Возможно, легендарный летающий нож маленького Ли из романов был близок к этому уровню. 1. Если бы его ментальная сила была не такой мощной, чтобы увидеть траекторию летящего кинжала, то он был бы вынужден отпрыгнуть в сторону, чтобы уклониться от него. Эти слова похвалы звучали крайне саркастично для уже слабо соображающего Пан Цзиня. В это мгновение из его рта вырвалось много крови, и все его тело рухнуло слабым и печальным образом. Номер 2. Второй брат. Хань Дань и Хэ Цзявэй одновременно закричали и бросились поддержать Пан Цзиня. Увидев, что он только упал в обморок от гнева, они вздохнули с облегчением. Они смотрели на Бэйфэна со страхом. Этот обычный парень, который ни в коем случае не рисовался, так легко перехватил метод убийцы номер 2. Остальные члены группы также шагнули назад с трепетом. Они стали свидетелями обезвреживания этого смертельного кинжала. Если бы это было в местечке Бэйфэна, никто из обывателей не смог бы даже уклониться от броска. А если такое случилось, то насколько велика была разница в силе между ними и Бэйфэном? На этот раз, признаем свою вину, мы признаем поражение. Однако в следующий раз все будет по-другому. Хань Дань осторожно отступил назад, зная, что его люди последуют за ним. Хэймэмэм, ты все еще думаешь о следующем разе? Бэйфэн хмыкнул, чувствуя в руке холодный металл у кинжала. Неясно, из чего тот сделан, но тонкие ножи вовсе не были легкими. Бэйфэн на мгновение измерил вес кинжала на ладони, прежде чем бросил его как бы случайно. Летающий кинжал превратился в белую полоску, которая только мелькнула в воздухе. Чисто из-за скорости Бэйфэна, этот бросок кинжала был более чем в несколько раз быстрее, чем убийственный бросок Пан Цзиня. Пу! Кинжал появился перед большой скалой диаметром в полметра, как будто его туда телепортировали. Затем, словно он прорезал масло, он прошел сквозь скалу и продолжал беспрепятственно двигаться, пока не зарылся в стену возле дверного столба, откуда остался торчать только кончик его рукоятки. «Если бы я не видел, что вы, ребята, приехали сюда только ради котла и не собирались причинять кому-либо вред, вы все были бы мертвыми. Если вы осмелитесь прийти снова, вы можете сами догадаться, останетесь ли вы живыми». Голос Бэйфэна был похож на морозную холодную зиму, охлаждая души Хань Даня и остальных. Предводитель грабителей и все его люди стояли, как остолбеневшие деревянные цыплята, застывшие во льду. Он не человек. Хань Дань почувствовал ужасную дрожь. Черт, даже толстая скала была пробита так легко. Он совсем не думал, что и его тело было почти таким же жестким, как тот камень. Хань Дань немедленно погасил мысль о возвращении сюда и нетерпеливо подозвал остальных членов группы, чтобы те последовали за ним. Бэйфэн на мгновение колебался, прежде чем произнести «Подожди, черт, не могли бы вы сказать все сразу, вы, как это, делаете мне сердечный приступ?» Хань Дань выругался в сердце, но все же остановился и повернулся к Бэй Фэну с напряженным лицом. «Разве ты не забыл здесь своих людей? Их тут еще несколько, забери их с собой». Бэй Фэн нахмурился, показывая на кучу спящих фигур на соседней стене. «Один ТЛН, маленький Ли Флинг Даггер, является оружием Ли Ксанхуэна, Екая, Дин Линчжуна и Ли Хуэя в серии Хся Ли Фэйдао, и являются героями китайского боевого фэнтези в новом ряду Гулуна. Лезвие кинжала, длина 3 цуни 7 фён. Это было сделано из обычной стали и железа в отличие от другого вымышленного оружия, которое было сделано из специальных типов материалов. Занимает третье место на Бинхкипу, вымышленная книга оружия. СМ, Википедия, глава 96, все окей, когда есть большие неудачники, чем я. Хань Дань с недоумением склонил голову. Он в очередной раз огляделся и пересчитал свою группу. Число было правильным, так что же означали слова Бэй Фэна? «Все мои люди здесь, там никого из моих». Хань Дань слегка нахмурился, когда вслух подтвердил свои подсчеты. Бэй Фэн взял фонарик и осветил угол стены, где лежала группа мужчин. «А кто они, если не твои ребята? Боже милостивый, черт возьми, кто эти люди?» Хэ Цзявый взглянул на них и сразу понял, что они стали жертвой спящего газа. Те храпели, как свиньи, и не проснулись бы, даже если бы раздался гром. «Нет, эти ребята не со мной, возможно, они тоже прицелились на твой котел, но попали под спящий газ по случайности». У Хэ Цзявая было странное выражение лица. Можно ли было считать, что он помог Бэй Фэну? Бэй Фэн тоже был безмолвен. Почему все так внезапно стали в один день такими внимательными? Является ли их зрение серьезной угрозой? Этот котел у него совсем недолго, но за такое короткое время уже 3 группы людей высмотрели его. «Меня не волнует, с тобой они или нет», Бэй Фэн раздраженно помассировал свои виски. «Забирай их. Кроме того, спальные благовония, которые вы, ребята, использовали, были довольно хорошими. Сколько их у вас сейчас есть? Вынимай все». Бэй Фэн не собирался позволять каким-то парням проводить ночь в своем дворе. Так как сейчас у него были свободные рабочие, он собирался их использовать. Кроме того, он вспомнил про мощный спящий газ, используемый этими ребятами. Если бы его организм не был улучшен, благодаря ядовитому вину, он мог бы тоже стать жертвой. Даже сильный Байсян был полностью вырублен этим газом. Черт, Хэ Цзявую показалось, что по нему нанесен сильный удар. Кто просил его болтать? На этот раз он сам был виной тому, что Бэй Фэн вспомнил о его сонном ладане. «Больше нет, больше нет». Хэ Цзявый быстро покачал головой, держась за банку на его талии, как за саму жизнь. Глаз Хань Дана яростно дергался. Этот парень был идиотом. Разве этот панический поступок не был тем же, как прямо заявить Бэй Фэну о том, что у него еще был спальный ладан? «Идите и отдайте их сами, хорошо? Даже я немного боюсь, когда избиваю людей». Бэй Фэн был очень удивлен, глядя на театральное поведение Хэ Цзявая. Он протянул ладони вверх с легкой улыбкой на лице. Нежелание и страдание были написаны на печальном лице Хэ Цзявая. Это была дополнительная сильная партия спального ладана, которая была сделана из материалов, которые он еле нашел. Сумасшедшая цена была одной составляющей ценности средства, но самая важная часть заключалась в редком основном ингредиенте. После долгой борьбы Хэ Цзявый все-таки сдался под бескомпромиссным взглядом Бэй Фэна и, в конце концов, покорился его превосходству. Бэй Фэн удовлетворенно кивнул, когда держал банку в одной руке и хлопал Хэ Цзявая по плечу другой. «Неплохо, парень, ты способен подняться и поклониться, когда того требует ситуация. Я жду от тебя великих дел». Хэ Цзявый скривился от боли. Это было похоже на то, что медведь только что положил лапы ему на плечи, из-за чего его охватило оцепенение и парень сделал несколько шагов назад. «Ну хорошо, забери всех этих людей, и ты будешь свободен». «Да, а сколько времени понадобится для тех, кто попал в спящий газ, чтобы пробудиться?» — спросил Бэй Фэн без интереса. Похоже, он не испытывал никакого интереса к происхождению другой группы людей. Хэ Цзявый был так полон жалоб и стенаний, что собирался заплакать. Но несмотря на это, он не осмелился еще больше подвергнуть себя гневу этого улыбающегося дьявола и мог только выместить свои эмоции на этих спящих злоумышленников. Целый день, по крайней мере, в течение этого времени они не проснутся, даже если рядом с ними раздастся гром. Кроме этого, побочных эффектов не будет, правдиво сообщил Хэ Цзявый, прежде чем призвать 5 мужчин, чтобы вытащить спящих красавцев. Группа была настолько огорошена, что просто потащила за собой дополнительное бремя. Один человек держался за одну ногу, волоча за собой тело, как мешок для мусора. Бам! Дьявол невезения позади Хэцзявы ударил его по голове на пороге, когда Хэцзявы прошел через главную дверь. Как будто они бежали от преследующего их особняка, группа грабителей гробниц быстро исчезла с поля зрения Бэйфэна. Что касается самого призрака особняка, то Бэйфэн просто поднял тяжелый котел одной рукой и перенес его обратно в исходную комнату, насвистывая жуткую мелодию. После этого он вернулся в свою комнату и лег спать, как будто ничего не случилось. Хотя эти люди пришли за его котлом, но у них не было других злых намерений и, по крайней мере, казалось, имели какую-то мораль. Таким образом, он не стал больше задаваться этим вопросом. В конце концов, Бэйфэн не был таким больным человеком, чтобы прибегать к пыткам и убийствам из прихоти. Конечно, это не значит, что он не был вспыльчив. Если бы эти люди посмели вернуться, Бэйфэн, естественно, не стал бы уходить от возможности научить их незабываемому и мучительному уроку. Хань Дань и остальные шли по высушенной грязевой дорожке со слегка бледными лицами. Хотя они буксировали нескольких человек, их скорость не была низкой. Группа была сильно испугана. Только когда они добрались до деревни Цинлин и сели в микроавтобусы, они наконец сумели дышать с облегчением. Ребята решили, что никогда больше не вернутся в этот проклятый особняк. В этот момент один из мужчин посмотрел на перегруженный микроавтобус и спросил: «Босс, а что мы должны делать с этими людьми? Забудь про них, давайте для начала поедем». Хань Дань кипел от ярости, но сдерживался. Его тон был таким же, как и его имя, он был спокойным и ледяным. Один микроавтобус, в котором они находились, был специально изменен для этой миссии. Задняя часть была полностью очищена, чтобы освободить место для котла, после того, как они его притащат. Но теперь, когда они не получили котел, задняя часть была занята кучей грязных людей, которые были сложены в кучу. Парень, который задал вопрос, быстро почувствовал настроение, в котором находился Хань Дань. Хотя тот еще не взорвался, он не хотел быть тем неудачливым парнем, который вызвал вулкан. Два микроавтобуса выехали из деревни Цинлин, очень торопясь. С ревом и визгом, они неслись по извилистым горным дорогам, и их скорость ничуть не уменьшалась даже при прохождении острых углов. «Стоп, останови машину!» — внезапно заговорил Хань Дань, сидящий на пассажирском сиденье. «Взи!» Минивэн резко, с визгом остановился, его даже занесло вдоль дороги на короткое расстояние. Водитель неуверенно посмотрел на Хань Даня, неуверенный в причине остановки в середине пути. «Выбрось шестерку этих дураков здесь!» Хань Дань сухо указал на кучу людей в задней части микроавтобуса. Водитель на мгновение молча взглянул на Хань Даня, прежде чем сообразить. Быстро выйдя из микроавтобуса, он вызвал людей из другого микроавтобуса на помощь. Очень быстро Шуга и остальные были раздеты до нижнего белья. Кожа на их кровавых обнаженных спинах вся была изодрана и исцарапана, на головах и остальном теле были ужасные синяки. Все это было результатом того, что их тащили большое расстояние по грунтовой дороге, от особняка Бэйфэна вплоть до деревни. Их одежда была собрана вместе и сожжена на огне. Склон был не очень высоким, и Шуга с остальными скатились, как тряпичные куклы. Они неконтролируемо катились до самого низа и все еще глубоко спали, даже не пошевелив пальцем. После того, как шесть человек были спущены по склону, настроение у мужчин значительно улучшилось, и они вернулись в микроавтобус. Все люди были такими. Независимо от того, как им повезло, до тех пор, пока они видят кого-то в более неудачном состоянии, они чувствуют себя намного лучше. Бэйфэн проснулся рано утром и только когда вернулся с утренней практики на горе, понял, что особняк уж очень тих. Только тогда он вспомнил, что Мистик Один и все остальные были поражены спящим газом прошлой ночью. Качая головой, он вошел в одну из комнат и вышел с миской ядовитого вина. Защипывая носы каждого человека, он насильно влил порцию им в рот. Хуу, как спалось. Прошло еще 2 минуты, прежде чем Байсян и остальные проснулись. Мистик 2 вытер слюну со своей щеки, лениво зевнул и потянулся с довольным выражением. Но вскоре он почувствовал, что что-то не так. Какого черта делал босс, стоявший перед его кроватью? Подождите, что, черт возьми, случилось с кроватью? Мистик 2 понял, что он лежал на холодной земле во дворе и с каждой секундой все больше недоумевал. С вашим уровнем осознания вы, вероятно, не узнаете, что умерли, даже после того, как станете призраками». Бэйфэн беззвучно сжал губы, глядя на четырех смущенных Сонь. Четверо неловко прочистили горло, подавленно слушая лекцию Бэйфэна. «Ладно, постарайтесь быть более внимательными в следующий раз. Пойдите и приготовьте что-нибудь на завтрак». Бэйфэн упрекал четырех подопечных в течение нескольких минут, прежде чем отправить их. Он считал, что урок на этот раз был достаточным. Войдя в дом, Бэйфэн почувствовал, что что-то забыл. «Кажется, я что-то забыл». Он потер подбородок и сел в недоумении. «Правильно, где ненасытная и черная дыра?» Бэйфэн, наконец, вспомнил про двух маленьких волкодавах, заметив отсутствие шума, который обычно сопровождал игру озорных щенков. Один ТЛН. Индивидуальные символы для имени Хань Дань означают холодный и сингулярный, соответственно. В один прекрасный день призрачный особняк Бэйфэна будет знаменит во всем мире. Глава 97. Рок судьбы Ху Ханьминя. Бэйфэн долго искал их по всему двору, прежде чем, наконец, нашел двух маленьких щенков на клумбе, заросшей сорняками. Выпив несколько глотков лекарственного вина, двое маленьких волкодавов медленно открыли свои бусины и смутились. Увидев знакомую фигуру Бэйфэна, они поползли вперед и лениво обхватили своими передними лапами его лодыжки, все время зевая. После насыщенного завтрака Бэйфэн подошел к древнему колодцу и, подумав, вызвал белую нефритовую удочку. Интересно, распространится ли этот сонный газ после прохождения через рыболовный портал системы. Бэйфэн достал банку, которую он вымутил у Хэ Цзявэя, и вытащил оттуда палочку ладана. Причина, по которой он запросил спальный ладан у Хэ Цзявэя, состояла в том, что у него было внезапное вдохновение, а что, если он приложит фимиам к крючку, зажжет его и отправит в мириады миров. До тех пор, пока ладан не погаснет, его свойства, безусловно, будут полезны. Теоретически, если мощный спящий газ должен был появиться в критической точке его целевой локации и распространиться наружу во всех направлениях, пока цели были не защищены против газа и спят, разве не мог бы он свободно ловить рыбу, выбирая любой предмет по своему усмотрению? Конечно, сработает ли этот план, все еще зависит от реальных условий на другом конце лески. Разрезав ладан пополам, Бэйфэн приложил одну половину к рыболовному крючку, а вторую аккуратно положил в банку. Затем он взял зажигалку и поджег один конец палочки ладана, пока светло-зеленый дым не устремился вверх от него. После этого он быстро забросил снасть в колодец, молча молясь, чтобы ладан не погас, проходя через вихрь. «Ха-ха, сработало! Моя теория была правильной!» Бэйфэн взвизгнул от восторга, увидев, как ладан продолжает гореть, проходя через портал. Однако ладан горел гораздо быстрее, чем он ожидал. В этот момент Бэйфэн почувствовал себя неуверенным, а что если он прогорит до того, как приземлится крючок? В одном мире из мириады миров, у подножия горы, очень похожей на гору Цинлин, стояла маленькая деревня. Часть людей в деревне, у которых не было особых навыков, полностью зависела от сельского хозяйства, чтобы поддерживать себя. Другая часть проводила весь день глубоко в горах, собирая дикие травы, чтобы продать в деревне за дополнительные доходы. Последняя группа людей была самой многочисленной, они были охотниками, которые основывали свою жизнь на выслеживании и охоте на диких зверей. Ху Ханьминь был довольно тусклым мужчиной средних лет, он был неамбициозен и немного ленился, полагаясь только на сельское хозяйство, и хотя его условия жизни нельзя было назвать превосходными, он мог позаботиться о себе. Единственное, о чем он сожалел больше всего, было в том, что, будучи 40-летним парнем, у него не было никого, кто мог бы согреть его кровать ночью. Ху Ханьминь с тяжелым вздохом допил чашу с кашей, поднял мотыгу и вышел за пределы хижины. У Ху Ханьминя действительно был секрет, который он держал глубоко в своем сердце, тот, о котором он никогда не осмеливался никому рассказывать. 2 месяца назад, когда он работал на поле, он натолкнулся на маленькую черную лису, которую преследовал орел. В то время он увидел, что у маленькой лисы был красивый блестящий мех, такой как шелк высшего качества и атлас. Таким образом, он сразу подумал поймать и продать мех животного за приличную сумму денег. Но к тому времени, когда ему удалось с большим трудом последовать за орлом, маленькая лиса уже бесследно исчезла. После этого дня начались странные вещи. На кухне каждый день стала появляться чаша каши. Удивительно, что, выпив чашу, он почувствовал теплое и комфортное чувство, распространяющаяся по его телу, как будто у него была неиссякаемая энергия, пока он работал. «Господин, пожалуйста, задержитесь». Монах, одетый в старый затертый набор халатов, которые, казалось, слишком много раз стирались, позвал его вежливым голосом. Подпрыгнув немного от того, что испугался, Хуханьминь обернулся и увидел 50-60-летнего даосского монаха. В одно мгновение его лицо изменилось, и он нетерпеливо махнул руками. «Что случилось? У меня нет никаких лишних монет, чтобы дать вам». Старый монах, похоже, не слышал слов Хуханьминя. Вместо этого он продолжал пристально смотреть на него. «Сэр, злой дух недавно привязался к вам, и я боюсь, что скоро вы попадете в неожиданное бедствие». Скоро, когда Хуханьминь уже устал от взгляда старого монаха, тот внезапно открыл рот и произнес предупреждение громким голосом. Хуханьминь был на мгновение ошеломлен, так как не был уверен, как отреагировать на неожиданные новости. Однако скоро он ухмыльнулся, глядя на старого монаха. Это, несомненно, было уловкой, чтобы напугать его и потратить деньги на какой-то фиктивный ритуал, чтобы избавить от так называемого злого духа и решить его неожиданное бедствие. «Преподобный монах, есть ли у вас доказательства того, что злой дух привязался ко мне?» Хуханьминь не верил ни единому слову старого монаха. Он улыбался, когда наблюдал за ним, ожидая, какие еще другие трюки изобразит старый монах. Цин Сун Цзы с недоверием расширил глаза. Он действительно не говорил ни доброго, ни плохого. Это было редкостью, что он решил что-то сделать по доброте своего сердца, но человек даже не поверил ему. Но чем больше было неверие, тем больше Цин Сун Цзы был настроен доказать этой деревне, что он прав в своем суждении. У Цин Сун Цзы была странная насмешливая улыбка на лице, когда он спросил, не столкнулись ли вы в последнее время с какими-нибудь случаями, которые было трудно объяснить. Бум! Сердце Хуханьминя проскользнуло, когда он вдруг вспомнил миску с кашей на кухонном столе. Разве это не был необъяснимый инцидент? Будучи обычным парнем, каким он есть, Хуханьминь сердечно наслаждался кашей, не вдаваясь в подробности ее появления. Теперь, когда этот даосский монах упомянул, что его беспокоит дух, Хуханьминь почувствовал, как все волосы на его теле встали дыбом. «Преподобный монах, ты сказал, что злой дух прикрепился ко мне. В таком случае, какой злой дух?» На первый взгляд Хуханьминь все же сумел уберечь себя от излишних забот старого монаха, но на самом деле он уже начал верить его словам.